Дорогие братья и сестры, гости, благодарение Богу, что все мы можем вновь собраться для нашей молитвы к Богу, для того, чтобы послушать Слово, в сердцах своих размышлять. Это благодать для нас всех живущих в это последнее время. Я хочу немножко по теме праздника вот, прочитать место. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, Господь говорил такие слова, с 7 стиха прочитаю. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он пришед, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Ну, Господь прямо говорит, что наше сердце, наши способности, они очень маленькие. Вот малое он сказал и говорит, больше вам не скажу, потому что у вас не вмещается это. А сказано здесь не так уж и мало. Вот для нас, если рассуждать вот об этих словах, которые сказал Господь, что пошлю вам утешителя, и он пришед, обличит мир, обличит его о грехе, обличит о правде, обличит о суде. Но я понимаю так, что обличит о грехе, ну так понятно, обличит о правде, немножко непонятно, но если сказать, что откроет вам правду, вы познаете правду, еще больше узнаете, так будет понятнее. О грехе, что не верует в Меня. Но действительно, так что происходит в этом мире, и когда я уверовал, я как-то искал в Писании, вот, что Библия говорит о грехе, конкретно, как обозначается грех, какое-то действие или какое-то вот желание мое, греховное оно или нет. И, ну, Библия, книга живая, она открывает тот или иной грех, обличает, ну, живо и действенное слово для нас. И Бог открывал вот так вот многое. А как-то вот о неверии я даже не задумывался. А здесь Господь говорит, что обличит грех, такое откроет, что неверие – страшный грех. И так Бог открывает, что вот, может быть, есть какое-то познание о Боге. Встречались такие люди, которые о Боге много знают, и Библию хорошо знают, Ветхий Завет, прочитанный немало. Я даже, бывает, как-то притыкался, так вот на библиотеке, помню, один человек подошел и начал рассказывать про царей, про царство, про разные события, там чуть ли не даты точные говорить. Я аж растерялся, думаю, я не знаю этого ничего, совершенно не знаю. Но утешает меня Дух Божий, говорит, что ну ты же знаешь меня, ты знаешь о спасении, ты можешь ему больше сказать, чем он знает, потому что в тебе есть Дух, и ты можешь говорить об этой правде, которая ему еще непонятна, она закрыта. Для него это тайна, как и для многих еще живущих на земле. Эта тайна не раскрывается, потому что находится вдали от слова, находится вдали от благой вести, от этого масленичного листа, который доставляет радость, вот как Ною, голубь, когда принес масленичный лист. Сколько было радости у Ноя, что он понял, что жизнь есть, что это закончилось, страдание такое. И вот мои размышления хотелось бы остановить на том, что Иисус сказал, обличит мир о правде. И вот так Иисус до конца своих дней говорил правду, говорил всем. Он не взирал на лица, не смотрел кто перед ним стоит. У Бога нет лицеприятия. Он говорил и бедному, и богатому, говорил правду, говорил о царстве, говорил о том, что надлежит быть осужденному этой земле, осужденному быть дьяволу, и что все, кто не покорились Богу, не приняли истину, что надлежит погибнуть. Нахожу в Библии еще проповедников, которые говорили о правде. Давид, царь, в 22-м псалме тоже говорит о правде. С первого стиха прочитаю. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Вот такое направление Господь дает всякому уверовавшему, всякому, кто принял Господа, всякий, кто избрал этот путь правды. Господь всегда будет направлять, даже если вдруг где-то оступился, даже если где-то сбился с пути. Бог по своей великой любви и милости направит на путь назад, вернет, поможет исправить путь. Я вспоминаю из своей жизни, когда еще не знал Бога. Случилось так, что я служил в армии. Это было в 95-м году. Как раз была чеченская кампания. Ну, то есть война. В Чечне была война. Ну, я по своей натуре был такой горячий. Хотелось всегда повоевать, повраждовать. Сам не понимая вообще сущность войны, такое желание было попасть, вот это оружие, все меня так обольщало. Сам управлял танком, вот, и за броней чувствовал себя так в безопасности. Хотелось так вот повоевать. Братья и сестры, это страшное было желание, конечно, Бог меня от этого всего освободил. Слава Ему за это. Но вы знаете, в тот момент я об этом не думал, и мое желание было так вот поехать, воевать. И дошло дело до того, что я уже находился в военном эшелоне, который был вооруженный полностью солдатами, вооруженными гранатами, оружие у нас боевое, все, патроны, танки, 10 вагонов солдат, 10 вагонов боевой техники. И я еду на войну. До Моздока осталось совсем немного, где-то сутки еще пути. Состояние у нас, конечно, было такое невменяемое, мы мало о чем задумывались, но тут вдруг в моем сердце что-то такое всколыхнулось, зажгло что-то, стало страшно. Вдруг я задумался о смерти. Вдруг как-то вот мне открылось, что я еду на войну, и я буду там убивать. Убивать людей. Неважно, кто там, басмачи, душманы, как их называют, маджахеды. Они мне никакого зла не сделали, но почему-то в сердце на них было такое ожесточение, и я готов был убивать. Но тут я задумался, я буду убивать. А потом еще мысль, а может быть и меня убьют. И стало страшно. Стало страшно не умереть, а стало страшно, что дальше я ничего не знаю. Какая-то пустота. Вот как я подумал о своей смерти, вдруг стало пусто. И знаете, я так вспоминаю, лег я, там плацкартный вагон, на полочке лежу, накрылся телогрейкой с головой, и так лежу, и у меня такой как будто мирок, небольшой, никого не вижу, никого не слышу. И вдруг стало светло. Вы знаете, вот под этой телогрейкой стало так хорошо, уютно, тихо. Такой свет. И у меня мысль такая, ох, если бы меня кто-нибудь благословил на войну. Представляете, так вот, такие мысли. Благословил, чтобы я убивать ехал. Но мне стало хорошо, потому что я понял, что я не могу без благословения ехать на войну. А может Бог на войну благословить? на такую братоубийственную? Нет, конечно, не может. И слава Богу, что вот так вот я подумал, а какой выход у меня? Выхода нет. И вот так вот в забытие какое-то попал, думаю, ну, не знаю, что сделать, не могу контролировать ситуацию, не могу управлять. Потом позже, когда я вернулся домой уже, прошло несколько лет, я нашел у мамы молитва слов. Православный такой, знаете, как вот, я бы его сейчас не взял читать, как бы там полезного не нахожу ничего. Ну, так вот только уверовал, домой приехал, нашел у мамы православный этот молитва слов, смотрю, галочкой отмечено, думаю, дай посмотрю, о чем мама молится. Полистал, нахожу отмеченной галочкой. И такая молитва простая, знаете, в принципе, я не нахожу в ней ничего такого вредного, опасного, как бы уклоняющего от истины. А там мать молится и просит Господа во имя Его, просит, чтобы она меня, ну, сына своего, направила, чтобы Бог меня направил на путь истины, на путь правды. Я говорю, мам, вот ты молилась вот так? Она говорит, ну, я уж не помню, там так вот уклоняется от разговоров. Я говорю, а посмотри, Бог как на твою молитву ответил, у тебя же тут галочка отмечена. Бог ответил на твою молитву, и я на пути истинном, на пути правды. И Бог хранит меня на этом пути и благословляет, и делает все, чтобы я с этого пути не сбился. Друзья, вот так Бог благословил меня в жизни. Это все благодаря нашему Господу Иисусу, который претерпел на кресте страдания, пролил кровь. Бог во плоти спустился на землю, чтобы открыть людям вот эту правду, любовь. И потом Он сказал такие слова, что надлежит мне пойти к Отцу, и я пошлю к вам Духа Своего Святого, который утешит вас, который обличит, который откроет вам правду, который многое вам расскажет, покажет, научит вас. И я вам не говорю больше, потому что, ну, не способны сердца вместить. Вот так Господь сказал ученикам, людям, которые Его слушали. А мне хотелось бы одно место еще прочитать. Оно записано в первом послании к Коринфянам. Апостол Павел. Я еще немножко поделюсь размышлениями. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 51 стиха прочитаю. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад. Где твоя победа? Друзья, вот так апостол Павел, вдохновленный вот этими размышлениями, которые ему посылал Дух Святой, он мог с дерзновением заявить вот так, он мог поднять лицо свое и сказать такие слова: «Смерть, где твое жало?» Не может человек сегодня, не имеющий Духа, так сказать вот такие слова, потому что в этом мире смерть, она просто наводит ужас на людей. И люди, чтобы сохранить жизнь свою, на многое готовы. Апостол Павел говорит: «Ад, где твоя победа?» Друзья, ну, мои размышления о том, что здесь написано «вдруг во мгновение ока». Вот такое измерение Бог открывает нам. Ну, я знаю разную скорость, вот так вот, и по науке, да, скорость света считается у нас самая большая такая скорость, скорость звука есть. Разные скорости, там, машины быстро ездят, самолеты летают. Друзья, здесь такая скорость, какой мы с вами не знаем. Мгновение ока. Я так понимаю, друзья, вот мы сидим все, моргаем, да, моргаем, вот с такой скоростью. Вот закрыл глаза, вроде бы был в доме молитвы, или дома, или на постели, или на поле, а открыл глаза в Царстве Небесном. Вот с такой скоростью, братья и сестры. И здесь нету времени, чтобы как-то сказать, что, ну, я еще успею и покаяться. Здесь нету времени, чтобы поправить свой светильничек. Здесь нету времени, чтобы собрать, ну вот, да что я с этим исповеданием пойду, вот что-нибудь еще, так, чтобы уже служителя не отвлекать по мелочам. Братья и сестры, во мгновение ока я такой скорости не знаю. Но я так хочу, братья и сестры, чтобы все мы вместе с вами вот так закрыли глаза, открыли и уже в Царстве Божьем находимся. И страшно, друзья и братья и сестры, если закрыл я глаза, открыл, а рядом со мной кого-то не стало. Страшно не за того, кого не стало, а страшно за меня. Значит, я оказался недостоин, не спасен. Значит, грех, который во мне, он стал препятствием, чтобы мне свободно войти в Царствие Бога нашего Отца. Грех не может пройти в небо, друзья. И поэтому Бог всех и повсюду призывает сегодня покаяться, чтобы с чистым сердцем нам во мгновение ока войти в это Царствие. И пусть нас Бог благословит, Господи, вот с такой скоростью быть вместе с нашим Господом на небесах. Аминь. Помолимся.